Глава 27. Ехали долго. Маша аккуратно поглядывала вокруг сквозь узкие щели в занавесках, но не видела ничего, кроме стен пещер, поэтому плюнула на усилия, устроилась поудобнее и перешла на магическое зрение. Быстро нашла Заордана и Доридана. Они шли рядом с носильщиками. Успокоившись, девушка натянула на себя тонкое шерстяное покрывало и задремала. Остановку она почувствует. Быстро прийти в себя поможет привычка, выработанная годами ночных дежурств. А пока лучше отдохнет, чем будет нервничать. Проснулась Мария от толчка. Паланкин опустили на землю, точнее, на специальную каменную площадку для паланкинов. Заордан и Доридан сразу аккуратно распахнули занавески и склонили головы. У подставки была удобная каменная лестница, так что Маша быстро по ней спустилась, легонько опершись на голову мужей. Ее немного колотила дрожь, успокаивала то, что мужья были рядом, и они уже много-много раз все ей объясняли и показывали. Да, мужчины здесь прячут глаза и низко кланяются. Это нормально. Женщины у темных эльфов яростны в бою, они подательницы и хранительницы жизни, а еще жрицы лос. Именно женщин слушаются огромные мохнатые пауки, плетущие черную паутину. Поначалу Машу коробило от рассказов дроу о своей родине, но потом Доридану удалось ей объяснить. Темные эльфы попали в пещеры не по своей воле. Изгнанники, обреченные на медленное умирание. После просторных лесов и высокого неба каменные своды давили. Мужчины начали сходить с ума, но они были нужны для выживания. И тогда немногочисленные женщины, дикие, яростные, не уступающие мужчинам в силе и желании выжить, начали сковывать мужчин, пороть, возвращая разум, применять изысканные и утонченные пытки, чтобы впечатления от них сгладили неудобства жизни в темных, влажных и душных пещерах. Это помогло. Дроу выжили, размножились, но жизнь в темных, тесных пещерах изменила их и внешне, и внутренне. Долго живущие, в стесненном пространстве они нуждались в сильных эмоциях, чтобы держать себя в узде. И такой эмоцией стала боль. Маша успела достаточно пообщаться со своими мужьями, чтобы понять, что поклон мужчины женщине в этой культуре равен поклону пациента врачу. Благодарность за удержание на грани, за возможность наслаждаться жизнью и чувствовать ее вкус. А перегибы? Доридан просто сказал Маше, что ненормальные есть везде. Просто дроу слишком ненормальные для поверхности. Вспомнив все это, девушка взяла эмоции под контроль и огляделась. Ее встречали. Высокая мускулистая девица в кожаных штанах, жилете на голое тело и с кнутом в руке слегка склонила голову. «Матрона Миринен? Матрона Марден просит вас отдохнуть с дороги перед встречей». «Благодарю за гостеприимство», — вежливо ответила Маша, оглядываясь. Чуть впереди на таких же подставках стояли паланкины Лера Ларинена и его сына. Потолок пещеры совсем не нависал. Он вздымался в невидимую простому глазу высоту, и лишь тусклые светильники, стоящие тут и там на каменных выступах, разгоняли темноту. Если бы не магическое зрение, Мария наверняка ощущала бы себя тут в ловушке. Темно, прохладно, странные запахи и звуки. «Не бывали вы в подвалах нашей областной больницы», — буркнула девушка себе под нос, прибавляя бодрости, и неторопливо двинулась вслед за провожатой. Та несколько удивилась уверенной поступи человечки, но шла, не оглядываясь, ровно и с очень прямой спиной. Пройдя несколько переходов, Маша и ее мужья очутились в пещере с довольно низким потолком. Пол был покрыт шкурами животных вместо ковров. В углу разместилось возвышение, также устланное шкурами и подушками. Проводница хлопнула по плечу склонившегося перед ней молодого мужчину и сказала: «Оставляю вам Акриана, он поможет вашим мужчинам создать для вас уют». Потом Дроу развернулась и вышла. Маша неплохо выспалась в паланкине, так что огляделась, сложила на груди руки, как старшая медсестра травмпункта, когда к ней приходили за спиртом. «Где комнаты для моих мужчин? Купальни? Куда я могу сложить свой багаж и подарки матриарху?» «Госпожа», — Акриан повалился ей в ноги, — «сейчас все будет устроено. Прошу вас, отдохните. Если хотите, пришлю мальчика, на котором можно сорвать гнев». Девушка сразу вспомнила Иша и нахмурилась еще сильнее. К ней тотчас подскочили Зар и Дер, кланяясь и уговаривая не сердиться на глупых мужчин. Ее усадили на то самое возвышение, предварительно подстелив плащ Деридана. Телохранитель снял с пояса фляжку, налил в крышку от нее остывший чай с мятой и медом, а ректор вынул из сумки брикет орехов, вываренных в меду. «Отдохните, госпожа, сейчас все сделаем», — чуть не хором сказали они. Перепуганный Акриан поспешил к выходу, а Зар успел шепнуть Маше, что еду и питье она может принимать только из его рук. Иначе... Девушка махнула рукой, немного промазав в полумраке. Она чуть-чуть зацепила кончиками пальцев пряди волос у лица телохранителя, так что они взметнулись в воздух, создавая впечатление, что Дроу только что получил тяжелую пощечину. Зар тотчас упал и уткнулся лицом в шкуры, а Дер попятился, изображая ужас перед сердитой госпожой. Потом они оба ушли, а девушка, вздохнув, подвесила светлячок и открыла книгу. «Хочешь, не хочешь, а надо знать, с чем будешь иметь дело». Вскоре дверь открылась, и в пещеру вошла целая делегация мужчин разных возрастов. Они несли знакомые Маше сундуки, корзины и укладки. Все уносили куда-то в сторону от двери, а к самой девушке с поклоном приблизился Деридан. «Госпожа, хотите искупаться с дороги?» «Да», — холодно ответила девушка. Искупаться ей хотелось, но книга притягивала. Она наткнулась на раздел о застольном этикете, и ей казалось важным узнать подробности. «Придется пройти в купальне. Термальные источники расположены в глубине пещер. Госпожа Эфинбах просила вам передать, что ей тоже необходимо посетить купальни». Маша оживилась. «Аделаида — ее союзник. Вдвоем точно будет не так страшно». Заордан, между тем, извлек из сундуков одеяние, в котором Матроне Дроу прилично было идти в баню. Конечно, это оказались довольно просторные штаны, элегантная туника и просторная накидка с капюшоном, чтобы не простудиться после горячих источников. Маша не стала снимать дорожное платье, только кивнула телохранителя на корзинку с эльфийской косметикой и взглядом подозвала того мужчину, которого оставили ей в помощнике. «Проводи в купальне. Мужья со мной». Акриан поклонился и пошел вперед, двигаясь так же плавно и красиво, как Заордан и Деридан. Оба дроу мрачно посмотрели на его скромное одеяние, серые штаны и серую рубашку. Так в пещерах одевались мужчины, не имеющие статуса мужа, не определившиеся. Слуги носили коричневое, мужья — обязательно белую или черную рубашку. Наложники и прочие — мальчики для игр. Одевались в ремни, набедренники и укороченные штаны или юбки. Примерно на втором повороте из темноты пещер вышла Аделаида. Ее сопровождал Эден, а перед ним шагал Дроу в сером одеянии. Девушки радостно друг другу улыбнулись и пошли рядом. Так предписывал дровский этикет для родственниц. Мужчины шли чуть позади, сопровождающие впереди. «Почему мне кажется, что этот Акриан виляет попой?» — шепотом спросила Маша. «Потому что он виляет», — хмыкнула леди Эффенбах. «Прислуживать гостям отправляют свободных мужчин, тех, на кого никто не предъявил права. Для матерей и сестер это шанс пристроить мужчину в хорошие руки или просто избавиться от обузы. Вот мальчики и стараются. Ты хочешь сказать, этих красавцев могут подложить нам в постель?» — изумилась Маша. По ее мнению, дроу, которых отправили в ее пещеру таскать сундуки, развешивать платья и раскладывать подушки, все были хороши собой. Разные по возрасту, по чертам лица, но все стройные, привлекательные, умеющие двигаться с завораживающей грацией. Когда они все ввалились в ее пещеру, Марии показалось, что она попала на конкурс айдолов, и выбрать кого-то одного не было никакой возможности. «Их уже предложили», — пожала плечами Аделаида. «Но пока нам предоставляется право выбора». Маша чуть не поперхнулась. «Право выбора? А могут не предоставить? В конце книги есть перечень статей законодательства дроу, по которым тебя могут обязать взять мужчину в мужья», — подтвердила опасения медички леди Финбах. «Расскажи», — потребовала Маша, оглядывая просторную пещеру с курящимися паром овальными водоемами. Ванны были разделены расписными слюдяными ширмами, но было сразу видно, что некоторые уже заняты. «Давай в какую-нибудь емкость засядем и поболтаем», — сдалась Аделаида и потянула Машу в дальний угол. Там было чуть светлее, потому что в вышине красовалось отверстие, а в нем кусочек голубого неба. Для дроу тут, очевидно, было слишком светло, а вот Эден, Заордан и Доридан чувствовали себя комфортно. Для девушек установили ширмы, они сбросили одежду и аккуратно опустились по ступеням в чашу источника. Как только вода скрыла их по плечи, Эден и Заордан поставили рядом небольшой круглый поднос, а на него две фляжки, два эльфийских дорожных пайка из семян ягод и меда и две связки вяленого мяса. Аделаида вздохнула. «Дорожный припас! Как же он надоел!» «Прости, Дел», — хмыкнул за ширмой Эден. «Но это сейчас то, что можно есть относительно безопасно. Вы в пещерах, девочки!» Леди Финбах вздохнула, но отпила немного из фляжки и закинула в рот кусочек плитки. Маша есть не хотела, поэтому поторопила новую подругу. «Каким образом нам могут навязать мужчин? Я не успела дочитать. Там больше дюжины вариантов», — взмахнула рукой Аделаида. «Могут опоить, подложить в постель и застать. Как благородную девицу на выданье. Еще в шкафу прячут, а потом слуги находят и заставляют взять в мужья любовника. В общем и целом, все, что подходит для охмурения невинной благородной леди, тоже годится для юного, непристроенного дроу».